И вы, мадемуазель, проскакали в 5 метрах от его тела. В общем, не волнуйтесь, этот поэт тоже в надежных руках. Его пасет законная Анка». И тут на Колокольцеву наскочили с объятиями все 3 стражницы-старушки. «Милка, милочка, родная копилочка! Милка, милка, принесешь бутылку?» Они лапали ее и кружили, словно вернулась их волошинская юность. После пляжа Роберт и Юстас пошли собирать баскетбольную команду. Собственно говоря, нужно было собрать 2 команды, чтобы потрясти побережье историческим матчем «Союз писателей СССР против всего мира». Роберт уже наметил писательскую команду. Он сам, Тушинский, Ваксен и Подгурский. 5-го никак сыскать не могли, но потом подумали, что, может быть, кто-нибудь 5-й еще с севера подгребет. Юстинос в поисках команды всего мира чуть ли не отчаялся. Никого, кроме 12-летних мальчишек, не нашлось ни в поселке, ни на баскетбольном корте в пансионате. «Ну что ж», — подумал он, — «за неделю я их так натренирую, что пух и перья полетят из московских декадентов». В общем, начали пока что бросать. Роберт показал свой новый коронный — дальний бросок в прыжке из-за головы. Попал 3 раза из 5. Юста, приехавший, как известно, с родины средневекового баскетбола Литвы, показал, как можно, прыгнув, повернуться в воздухе спиной к щиту, поменять руки и положить мяч из неожиданной позиции. Мальчишки зашлись от восторга и стали пытаться повторить этот финт. 1968, август, посиделки. Посиделки все еще связывали Коктебель с его литературной историей. Чаще всего они возникали спонтанно. То возле киоска, где продавали коньяк, то на площади возле столовой, то в самой столовой, где к какому-нибудь столу начинали стаскиваться стулья, и в конце концов собиралась шумная компания. Однако настоящие посиделки готовились за несколько дней. Намечалась чья-нибудь терраса, и оповещались приглашенные. Каждый приносил какую-нибудь выпивку и купленные на рынке закуски, огурчики, скумбрию горячего копчения, черешню, орехи и так далее. Поэты являлись с листками только что написанных стихов. Барды приходили с гитарами. Возбужденная солнцем и морем публика петь начинала с самого начала и пели кто во что гораст. Вот, например, московские скульпторы Филин и Ламбург с большим успехом всегда исполняли неизвестно откуда взявшиеся куплеты «Ты возьми мои деньги, возьми мой скот, возьми, если хочешь, и мой яхтинг бот. It was a love, love, love, a love, of course. Так вам расскажет, эх, любой матрос». Беда возникала, если представитель более серьезных жанров, прозаик или, скажем, драматург, начинал читать свежезавершенное произведение страниц под 100. Вот тут народ начинал потихоньку линять, а оставшимся ничего не оставалось, как только с важностью кивать, кивать, кивать, ну и иногда падать со стульев. Скандалов в таких случаях почти нельзя было избежать. Однажды после чтения на террасе у одного сценариста Ваксен поинтересовался, нет ли у того таза. «Да зачем тебе таз-то, любезный Ваксен?» — спросил чтец-хозяин. «А вот мы в таз твое сочинение положим и сожжем», — предложил романист от лица всех подвыпивших товарищей. Нынешние посиделки могли стать особым событием, учитывая то, что на Киммерийских холмах в этот сезон собралось столько выдающихся личностей. Для задуманного сборища не хватило бы ни одной террасы в корпусах, не говоря уже об основательно подгнившей за последние годы веранде в доме Волошина. Решено было устроиться на лужайке между 3 бунгало, в одном из которых жили Эры, в другом — семья Октавы, а в третьем — Тушинские. Буфет был устроен на террасе Октавы, и оттуда, в случае надобности, можно было читать стихи и петь песни. Проза и драма были запрещены самым решительным образом. собрались, собственно говоря, все дамы